Глава 21. Осмотр помещения химического завода не принес должных результатов. Больше часа наш скромный отряд метр за метром прочесывал зал в поисках хоть чего-нибудь, что может нам пригодиться на поверхности. Чем дольше мы обыскивали помещение, тем очевиднее становилось, что в здании цеха и примыкающих к ним лабораториях нет ничего по-настоящему полезного. Я уже было совсем отчаялся и хотел прекратить ставший бессмысленным осмотр, когда заметил нечто интересное. На одной из стен виднелась белая стрелка и полустертая надпись. Я подошел поближе и присмотрелся. Любопытно. Значит, старый оказался прав. Убежище под заводом действительно было. Вот только где находится вход? Стрелка привела меня к баррикаде из сломанной мебели, мимо которой я уже проходил пару раз. Нужно проверить. Закинув оружие за спину, я принялся за работу. Спустя несколько минут, когда последний из конторских шкафов был убран в сторону, я увидел, что за завалом скрывалась видавшая виды деревянная дверь. Неужели я ошибся, и там очередная лаборатория или чей-то кабинет? Я толкнул полуприкрытую дверь и тут же отпрянул. Черт! Тот, кто оставил здесь этого мертвеца, явно рассчитывал на подобный эффект. Скелет сидел на полу, прислонившись к стене. Мертвец был одет в полуистлевший рабочий комбинезон и яркую оранжевую каску. В левой руке зажат массивный разводной ключ. На ногах ботинки с металлическими вставками. Судя по слою пыли и состоянию, он тут находился не один год. Теперь понятно, откуда взялась баррикада у входа. Кто-то превратил этот тамбур в своеобразный склеп. Непонятно только, для чего было городить эту баррикаду. Все равно в подземелье нет никаких тварей, способных добраться до трупа. Обыск карманов покойника не дал никаких результатов. Покончив выворачивать карманы брюк, я без особой надежды проверил нагрудный карман. Опа! Бумажка! Я подцепил ее пальцами и потянул, а затем развернул и недоуменно хмыкнул. Советская трешка! Похоже, мой новый знакомый прибыл сюда из далекого прошлого. Я бросил на мертвеца еще один взгляд. А что? Вполне может быть. Судя по состоянию тела и ткани, он вполне мог пролежать тут 3 или 4 десятка лет. Очередной выверт мешка не иначе. Оставив скелет в одиночестве, я спустился по лестнице вниз и уперся в запертую гермодверь. Преодолев соблазн войти в убежище в одиночку, я вернулся наверх и позвал своих спутников. Впрочем, мои опасения оказались напрасными. Бункер оказался основательным. В таком запросто можно было переждать серьезную бомбардировку. Две массивные гермодвери на входе. За ними обнаружилась еще одна комната. В ней стол и деревянный стул. Металлический сейф в углу. Дверцы распахнуты. Внутри лежат какие-то бумаги. За первой комнатой обнаружился основной зал. Длинные лавки. В углу два стола и грубые металлические нары. Я прислушался. Ни единого постороннего звука. Кивнув грозе, мы двинули вперед, заглядывая в каждый угол и комнату. Везде было чисто. Впрочем, сам бункер мало чем нас порадовал. Кто-то нас опередил и как следует тут все перетряхнул. Повсюду царил разгром, на полу рассыпаны автоматные гильзы. Большая часть вещей разбросана или разбита, будто в бункере побывали какие-то дикари. На одной из стен отмечены пуль. Чуть дальше еще след. Осколки посекли стену и выбили часть штукатурки. Это каким психом нужно быть, чтобы стрелять из автомата в закрытом помещении? Хотя. Если прибавить к этому следы от взрыва гранаты, выходит, что тут был бой. И ведь не побоялись рикошетов. Что же тут произошло? Загадка. Разделившись на группы, мы принялись за осмотр убежища и прилегающих к нему технических помещений. Тот, кто размародерил бункер, знал свое дело. Все шкафы распахнуты, ящики столов и тумбочек выдвинуты. Сейф для документов в тамбуре вскрыт самым варварским образом. Сам бункер внушал уважение. На стенах убежища куча плакатов по гражданской обороне. То тут, то там мы находили разбросанные катушки с диафильмами. В дальнем помещении обнаружилось несколько разбитых проекторов. В другом отыскалась целая куча противогаза в сумках и стеллаж с банками с консервированной водой и целой горой армейских фляжек и касок. Одна из полок сплошь завалена армейскими вещмешками, кружками и котелками. «Эй, штуцер, тебе стоит на это взглянуть!» — раздался голос Сиплова. Оставив амазонок разбираться с вещами, я направился к наемнику. Тот высунулся из-за неприметной двери и помахал рукой. «Давай сюда! Зацени, что я нашел!» Я заглянул в комнату. «Это еще что за хрень?» «А ты разве еще не понял? Это велогенератор». «На кой черт он в бункере?» Недоуменно протянул я. «Видимо, резервный», — пожал плечами Сиплый. «Главное не это. Смотри, видишь эту стену?» «Не вижу». Сиплый, подняв валявшийся на полу кусок кирпича, бахнул по стене, и она издала характерный металлический звук. «Это же запасной выход», — произнес я, ощупывая каждый сантиметр массивных гермоворот. «Он самый», — подтвердил мою догадку наемник. «Сдается мне, что за ними путь наверх», — предположил я. «Тоже так думаю. Я тут порыскал, и вот на что обратил внимание. Тут на полу следы масла. Видишь, там в углу бочки. Раньше в них было топливо для генератора. Похоже, рядом с этим велогенератором раньше стоял стационарный. Только вот тот, кто побывал тут до нас, нашел способ вывести его отсюда». «Он же весит целую тонну». Начала было непонятно откуда взявшаяся пума, но тут же осеклась. «Вижу, ты сама доперла. Под красной пылью они могли вытащить его за гермоворота. А раз так, то выход должен быть где-то рядом», — многозначительно произнес наемник. «Надеюсь, ты прав», — произнес старый, подходя ко мне и с настороженным видом осматривая массивные гермоворота в дальней части комнаты. «Умели же раньше делать, не то что сейчас. Не удивлюсь, если эта хрень еще работает», — произнес Сиплый, усевшись на велогенератор и крутанув педали. Раздался металлический скрип и скрежет, а затем в дальнем углу что-то зашелестело и забулькало. Мы с Грозой в полной готовности открыть огонь скинули автоматы. «Ложная тревога», — произнес старый, подходя к находившейся в углу комнаты раковине. Наемник повернул вентиль, и из сжавого крана потекла тоненькая струйка грязной воды. «А ну-ка, спортсмен, давай крутани эту шарманку еще», — произнес старый. Сиплый послушно прокрутил педали еще несколько раз. «Живем», — довольно улыбнулся старый. «Генератор питает насос, который качает воду из скважины. Так что умереть от жажды нам не грозит». «Ну, хоть где-то нам повезло», — с облегчением произнес я. «И не говори», — поддержал меня старый. «Ладно, вы тут все как следует осмотрите, а я еще раз проверю остальные комнаты. Как знать, не просмотрели ли мы чего-нибудь интересного». Спустя полчаса с обыском было покончено. Завод был пуст, кроме обнаруженного мной скелета, тут не было никого. Покончив копаться в горе избитого временем армейского имущества, мы устало плюхнулись на нары и, наконец, смогли перевести дыхание. Я было порывался организовать дежурство, но старый лишь отмахнулся. «Мы слишком вымотались. Нужно как следует отдохнуть. Так что всем отбой». Впрочем, выполнять команду старого никто не спешил. Немного передохнув, я вместе с Пумой и Грозой направился на склад, и первым делом из горы вещмешков подобрали самые добротные. Затем в груди однотипных армейских фляжек мы выбрали наименее пострадавшие. Под скептическим взглядом старого я вместе с Сиплым направился в генераторную. Жажда мучила всех, и нам всем не терпелось ее утолить. Первым на велогенератор забрался Сиплый. Выдерживая неспешный темп, он начал крутить педали, а мы с амазонками поочередно его меняли. Спустя два десятка минут вода, льющаяся из крана, приобрела относительно нормальный оттенок. Отмыв фляжки и наполнив их водой, мы утолили жажду. Покончив наполнять фляги, мы вернулись в общий зал. Уселись за стол и взялись за учет оставшихся боеприпасов. У меня осталось почти 4 полных магазина. А вот у амазонки, которая активно прикрывала наш отряд в тоннеле, осталось чуть больше 3. «Да уж, не густо», — вздохнул я. «Ничего, доберемся до нашего схрона и исправим ситуацию», — пообещала Гроза. «Если нас раньше не сожрут», — сплюнул старый. «Тут как повезет. В конечном итоге многие новички умудряются добираться до фортов чуть ли не с голыми руками», — парировала амазонка. «Рассказывай. Добрая их часть заканчивает свои никчемные жизни в желудках местных тварей», — буркнул старый. Развить свою мысль наемник не успел. По убежищу прокатился едва слышный вой. «Вот же гад. Все-таки нас выследил. Крутится теперь где-то неподалеку», — произнес Сиплый, прислушиваясь к раздававшимся снаружи звукам. Все притихли. Молчание прервал едва слышный шепот старого. «Единственный наш шанс оторваться от этой падали — уйти через запасной выход». «Ворота не сдвинуть вручную. А значит, придется запитать их напрямую от велогенератора. Надеюсь, мы сможем их разблокировать. Иначе рискуем здесь кончить, как этот бедняга», — произнесла Пума. Я вздохнул. «Ты права, других вариантов нет. Будем надеяться, что за этими дверями обнаружится выход на поверхность. Не знаю, как вам, а у меня эти тоннели уже в печенках сидят». «Не у тебя одного», — поддержала меня гроза. «Кстати, раз мы заговорили о делах, может, скажете, далеко от границы до вашего схрона?» Не удержался от вопроса старый. «Смотря до какого?» — едва заметно улыбнулась амазонка. «Не хочешь, не говори. Можно подумать, это такой уж большой секрет. Что за дурацкие игры? Мы сейчас в одной лодке, а ты продолжаешь вести себя, как безмозглая курица». «Что ты сказал?» Пума едва заметным движением вытащила свою заточку. Гроза сделала ей успокаивающий знак. «Не кипятись, старый. Я тоже теряла близких мне людей». «Да что ты можешь об этом знать?» — прошипел наемник, сверля амазонку злым взглядом. «Поверь, я знаю», — успокаивающим тоном произнесла она. «Место, где находится тайник, не такой уж и секрет. Просто что мешает вам от нас избавиться, забрать оружие и уйти в закат? Считай это нашей страховкой на случай, если ты и твои ребята решите нас убить». «Поверь, куколка, если бы я планировал нечто подобное, вы бы уже давно кормили крыс в этих тоннелях». «Это угроза?» — произнесла гроза, едва заметно доворачивая лежавший на ее коленях автомат в сторону наемника. Я заметил, как недвигавшийся до этого сиплый начал заходить Пуме за спину. Старый криво усмехнулся и посмотрел в глаза девушки. «Это не угроза, а просто констатация факта. Так что будь добра, не направляй на меня больше свое оружие, а то, не дай бог, поранишься». Гроза скривилась, смерила старого взглядом, но автомат все же отвела. «Давайте все успокоимся», — произнес я, беря ситуацию под контроль. «Что на вас вообще нашло? Мы не для того сбежали из форта, чтобы рвать друг другу глотки. Ведь так?» Поймав взгляд сиплого, я дождался от него неуверенного кивка. «Думаю, мы все устали, и нам нужно отдохнуть», — сказал я. «Хоть одна здравая мысль за этот вечер», — произнес старый. «Ладно, молодежь, вы как хотите, а я спать». Развернувшись к нам спиной, наемник, не говоря больше ни слова, растянулся на нарах. Амазонка сплюнула, но продолжать конфликт не решилась. Спустя час в бункере наступила тишина, изредка прерывающаяся заунывным воем, караулившей нас у входа твари. Проснулся я от громкого рыка и лязга металла. «Чтоб тебя! Все подъем, быстро! Похоже, наш старый знакомый привел подмогу», — произнес старый, поспешно отступая к запасному выходу и начиная быстро крутить запорный механизм. «Черт, вручную не получается», — произнес он. «Сиплый, давай генератору. Где-то там должен быть какой-то переключатель, чтобы запитать ворота». «Понял», — прокричал наемник, бегом направляясь к генераторной. Я подхватил вещмешок с лежавшими в нем запасами воды, проверил автомат и поспешил за наемником. Сиплый лихорадочно носился по помещению генераторной. «Черт, тут ничего нет. Пульт попросту выломали и утащили вместе с генератором. Мы как крысы, загнанные в угол», — прокричал он. Вбежавшие в комнату амазонка и старые оттеснили нас от гермодвери. Спустя несколько минут послышался громкий треск и гул электромотора. «Давайте, мальчишки, шевелитесь», — прокричала продолжавшая возиться у створа гроза. «Похоже, она напрямую запитала двигатель от общей сети», — протискиваясь в открывшийся проем, произнес сиплый. «Какая к черту разница, как я это сделала? Шевелите булками», — рыкнула девушка. «Двери надолго их не удержат. Уходим», — прокричал старый. По ту сторону гермодвери оказался темный тоннель. Мы замерли у его края, дожидаясь оставших амазонок. Чутье сработало неожиданно. Я присел, ловя в прицел неясное движение во мраке тоннеля. «Желтый!» — заорал я, выпустив короткую очередь. Где-то в метре от меня грохнуло, брызнула каменная крошка. Не прекращая стрелять, я двинулся по дуге, продолжая удерживать тварь на мушке и поливать ее укрытие короткими очередями. Где-то позади грохнуло. Кто-то выругался, но, судя по всему, это был последний запущенный монстром снаряд. Я приблизился к лежащему без движения телу. Перевел автомат на одиночный, навел на неподвижную тварь и выстрелил. «Эта тварь запустила в нас огромный сейф. Он почти пробил внешнюю стену», — произнесла вынырнувшая из темноты гроза. «Проверь, нет ли тут еще какой-нибудь дряни», — приказал я. Девушка кивнула и скрылась во мраке тоннеля. Присев рядом с развеявшимся телом твари, я подобрал желтый камень. «Проклятый уродец! Чтобы его упокоить, я выпустил почти целый магазин. Теряю хватку. От неожиданности я напрочь потерял концентрацию. Странно, что тварь вообще меня атаковала. Обычно мой дар их отпугивает, а тут прямо разрыв шаблона. Странно все это. Затаись он в тоннеле и запусти сейф нам в спину, эффект был бы куда как серьезнее. Обычно эти мелкие уроды так и делают. А тут он сам заявил о своем присутствии, словно почуял нас. А попал я в него лишь пару раз. Все же удачно этот гад прикрылся среди этих обломков. Радовало лишь одно. Раз мы встретили его здесь, значит, этот тоннель все же как-то связан с поверхностью. «Давайте вперед, быстрее!» — послышался из темноты голос старого. «Штуцер, чего ты там возишься?» «Уже иду», — отозвался я и поспешил к остальной группе. «Будем надеяться, что на звуки выстрелов не придет кто-то еще», — буркнул старый. Подавая пример остальным и задавая темп, наемник двинулся вдоль обломков железнодорожных вагонов. Спустя сотни метров мы замерли. Старый подал предостерегающий знак. Все присели и завертели головами по сторонам. Неясный шум заставил меня до боли в глазах всматриваться в темноту. «Это дождь. Выход где-то рядом». Первой сориентировалась гроза. Девушка оказалась права. Поверхность встретила нас мелким дождем. Мы, собравшись у выхода из тоннеля небезопаски, всматривались в окружающее нас здание. Гроза первой нарушила затянувшееся молчание. «Вроде тихо». «Слишком тихо». «Не будем терять время. Нужно подняться на вон ту многоэтажку. Эта улица кажется мне знакомой, но будет лучше осмотреть все с высоты», — произнесла Пума. «Подруга, ты уверена?» Гроза явно была немного растеряна. «Нужно проверить. Если это то самое место, то там должен быть ориентир». Девушка осеклась. Похоже, она сболтнула лишнего, но гроза сделала серьезное лицо и взяла ситуацию в свои руки. Взяв оружие на изготовку, она двинула вперед. Нам ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Подъезд многоэтажки встретил нас пустотой и запахом плесени. Девушка, контролируя двери квартир, медленно начала подниматься по лестнице. Я прислушался к своим ощущениям. Чутье молчит. А значит, есть шанс, что наш подъем не привлечет ненужного внимания. Под ногами хрустело битое стекло и какой-то мусор. В пустом подъезде звуки наших шагов будили гулкое эхо. Повезло. До крыши мы добрались без особых проблем. Амазонка, шедшая впереди, замерла у ведущей на крышу лестницы. Осмотревшись и убедившись, что рядом нет никакой опасности, она подозвала свою спутницу. Коротко посовещавшись, гроза решительно полезла наверх. Скрипнул люк. Спустя несколько минут томительного ожидания раздался ее голос. «Можете подниматься! Тут чисто!» Мы поднялись на крышу. Подойдя к невысокому парапету, амазонка указала мне куда-то в сторону. «Нам нужно к вон тому зданию, видишь?» Я кивнул. «Это трамвайное депо», — пояснила девушка. «Может, поделитесь, наконец, информацией, как вы вообще ориентируетесь в этих кварталах?» — не выдержал Сиплый. «Извини, но это секрет». «Секрет? Не, ну ты слышал, штуцер. А что, если ее сожрет какая-нибудь тварь? Что тогда?» «Не кипятись, Сиплый. Я бегаю быстрее тебя. К тому же у меня автомат. Так что если кого сегодня и съедят, то это будешь ты». «Да ну тебя! Накаркаешь!» Сиплый сплюнул. «Штуцер, ну ты слышал, ну чего она?» «Слышал, слышал», — сказал я. «Идем, нужно обзавестись оружием, а то с одним автоматом я чувствую себя голым». «Скажешь тоже голым. У меня кроме заточки вообще ничего нет. А где старый?» Я завертел головой, пытаясь отыскать пропавшего из поля зрения наемника. «Старый? Да не орите, тут я», — произнес появившийся у выхода на крышу наемник. Выглядел он обеспокоенным. «У нас гости», — произнес он. «Нужно валить». Уйти нам не дали. Выбравшись на огибающий добрую половину верхнего этажа балкон, наемник присел и едва заметно кивнул в сторону одной из улиц. Жаль, нет ПНВ или тепловизора. В сумерках рассмотреть двигавшуюся по улице группу людей было проблематично. Но когда один из них перебежал на противоположный край улицы и занял там позицию, я выругался. «Что-то мне подсказывает, что это дикий». «Ну а кто же еще?» — подтвердил мою догадку наемник. «Идем, нужно быстрее отсюда уходить, а то они зажмут нас на этой высотке. Судя по тому, как уверенно они идут, эти уроды уже успели где-то раздобыть оружие». Не успели мы добраться до выхода, как я дернул шедшему впереди старого. «Граната!» — заорал я и поспешил укрыться. В ушах зазвенело, где-то рядом застучал автомат. Я поспешно перебежал через холл и занял позицию у одной из колонн. Выпущенная противником очередь выбила из нее целый ворох штукатурки. Я присел и поспешил сменить позицию. Ориентируясь на дульные вспышки, я несколько раз выстрелил наугад. «Отвлеки их, попробуй обойти с фланга», — прокричал я, непонятно как оказавшийся рядом грозе. Девушка кивнула и выпустила короткую очередь в сторону противника. Я перебежал на противоположный край здания. Не успел я выбраться из оконного проема, как в десятки метров от меня прогремела очередь. Я перекатился и залег за невысоким бордюром. Неопытный противник, видимо, решил, что убил меня. Я же тем временем поймал на мушку, мелькнувшую среди обломков голову, и нажал спуск. Голова исчезла. Я поменял магазин и поспешно сменил позицию. Зайдя за груду обломков, я увидел нападавшего. Тот лежал на груди кирпича, широко раскинув руки. Так я и знал. Вонючка, старый знакомый. Я вскинул автомат и всадил пару пуль в голову бандита. Обогнув здание, я выглянул за угол. Дульные вспышки в трех десятках метров. Недалеко от подъезда лежит чье-то тело. Из подъезда многоэтажки продолжали стрелять. Молодец, гроза. Своей пальбой она здорово отвлекает внимание противника. Я обогнул завал и попытался зайти стрелку в тыл. Тот успел среагировать и выпустил в мою сторону добрую половину магазина. Пока я отползал за завал, бандит, перезарядив автомат, продолжил огрызаться длинными очередями. «Что, сэр? Давай разойдемся миром! У меня к тебе нет никаких претензий!» В ответ на предложение Дикого я выпустил его в сторону короткую очередь. Вот же гад! Понял, что проиграл и теперь торгуется. Как оказалось, Дикий просто заговаривал мне зубы. Когда я в очередной раз выпустил очередь в сторону его позиции, то не получил никакого ответа. Обогнув завал, я увидел, как бандит улепетывает в сторону ближайшего проходного двора. Скинув автомат, я взял на мушку удаляющуюся фигуру врага и нажал на спуск. Очередь выбила пыль в стороне от беглеца, но одна из пуль с рикошетив заставила его упасть и с криком покатиться по земле. Соблюдая все возможные предосторожности, я подбежал к нему. Дикий хотел было поднять валявшийся на земле автомат, но, получив по зубам, зарычал, как загнанный зверь. «Что, сэр, не убивай, прошу! Я тебе расскажу, все расскажу! Только не убивай! А, больно! Это они меня заставили все это! Как же больно!» Договорить Дикий не успел. Раздалась очередь. Я отпрянул в сторону и скинул автомат, беря на прицел стрелка. «Чтоб тебя!» — выругался я, опуская оружие. В пяти метрах от меня стоял старый. «Какого хрена? Зачем ты его убил?» «Убил и убил. Эта падаль это заслужила», — произнес старый и, закинув на плечо трофейный автомат, направился в сторону подъезда.